Учитель, ты лишь мой единственный Спаситель. Господи, возьми меня с земли. Тяжело мне дальше крест нести, но ты говоришь мне: потерпи. Крест твой помогу тебе нести. Трудностей так много впереди, но с тобою я вперед иди. Силы нет, о Боже, дай мне сил. Я хочу, чтоб ты меня простил. Больше жить так дальше не могу. Крест твой помогу тебе нести. Трудностей так много впереди, но с тобою я вперед иди. Люди не хотят меня понять, что хочу им про Христа сказать, и смеются только надо мной. Господи, возьми меня в дом свой, но ты говоришь мне: потерпи. Крест твой помогу тебе нести. Трудностей так много впереди, но с тобою я вперед иди. Тебя прошу, будь всегда со мной, тебя молю. Буду ждать, когда придешь за мной. О Иисус, Спаситель дорогой, но ты говоришь мне: потерпи. Крест